Мы участвовали в работе 9-го съезда партии. Рассказывая Ленину о людях Конармии, я упомянул, что у нас есть и моряки. Они стали отчаянными рубаками. Глаза Ленина как-то по-особому заискрились. «Вы подумайте, какие герои!» — воскликнул Владимир Ильич. «Будто созданы для революции». «Да они и начали ее выстрелом Авроры». У Буденного был не просто интерес к людям. Если его сводила судьба с кем-либо, он старался больше узнать о человеке, как бы изнутри увидеть его, чему-то по-хорошему позавидовать, а то и просто сказать. Ну и стойки же, будто из стали отлит. Именно так маршал сказал однажды о герое Советского Союза, вице-адмирале Щедрине, о ком ходили на флоте легенды. Гвардейская подводная лодка С-56, которой он командовал в годы войны, потопила 10 и повредила 4 боевых и транспортных корабля противника. В феврале 1944 года при выполнении боевого задания лодку обнаружили фашистские корабли. Они попытались уничтожить ее. Чтобы уйти от преследования, надо было лечь на грунт, выключить механизмы, уменьшить шум. Командир лодки так и сделал. Прекратилась очистка воздуха. Трудно дышать морякам. У многих началось головокружение. Но когда командир попросил «коммунистов прошу стоять вахту за себя и за товарища», из всех отсеков лодки моряки ответили: «Без партийных у нас нет, все несем вахту». Ни один человек не покинул своего поста. «Пригласите адмирала ко мне, я хочу поговорить с ним», — попросил меня маршал. «Какой герой, а? А у героев всегда есть чему поучиться». Буденный говорил, что Северному флоту партии и правительство уделяли особое внимание. Условия службы там тяжелые. Долгая полярная ночь, штормы, лютые метели. Северным флотом, по словам маршала, много занимался Сталин. «Мы в наркомате обороны вопросы укрепления флота рассматривали в первую очередь». Слушая маршала, я невольно вспомнил, как в 1967 году североморцы принимали у себя руководителей коммунистической партии и правительства. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и председатель Совета министров Союза СССР Алексей Николаевич Косыгин ознакомились с состоянием краснознаменного Северного флота, осматривали корабли, подводные лодки. Они отметили высокую боевую готовность флота, отличную военную и политическую подготовку личного состава. Затем состоялись боевые стрельбы ракетами по морской цели с подводной лодки. Леонид Ильич Брежнев и Алексей Николаевич Косыгин дали высокую оценку мастерству подводников. И снова в огне сражений. Буденный был одним из тех, кто создавал нашу армию. С трибуны 18-го съезда ВКПБ он говорил, что войну может выиграть то государство, где армия и народ — это одно нерушимое целое. Такого государства за рубежами советской страны мы не знаем. Мы знаем одно единственное в мире государство, в котором армия и народ составляют одно целое. Это наше социалистическое государство рабочих и крестьян. И когда в июне 1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу страну, Буденный, обуреваемый ненавистью к врагам, посягнувшим на свободу, честь и независимость советской родины, в числе первых ушел на фронт. На маршала было возложено командование войсками резерва главного командования. В эту группу войск входили 4 армии генералов Конева, Курочкина, Герасименко и Ершакова. Ночью, даже не успев проститься с семьей, он выехал в Брянск, где разместился штаб. Прибыв на место, маршал сразу же включился в работу. Собрав генералов, он передал им приказ наркома. «Задача ясна, товарищи?» — спросил Буденный. «Тогда прошу войска». Несколько дней войска вели ожесточенные бои. Однако враг, имея превосходство в живой силе и технике, особенно в танках, рвался вперед. 1 июля, когда обстановка резко осложнилась, резервные армии были подчинены Западному фронту. Командующим был назначен маршал Тимошенко. По его просьбе заместителями к нему были направлены маршал Буденный и генерал Еременко. «Надо сдержать натиск фашистов, пока подойдут резервы», — сказал Тимошенко. Войска Западного фронта упорно сражались на подступах к Западной Двине и Днепру.